Бонус. Слышу, как открываются ворота, и во двор въезжает автомобиль. Конечно же, его. Мой муж вернулся. Прячу подальше тест с двумя полосками. Сегодня я сделала их 10 штук. Все положительные. Но чтобы убедиться наверняка, я сходила к гинекологу, оставив маленького Макарушку на попечение Анне Григорьевне. Женщина очень нас выручает. Особенно, когда мы только сошлись. И речи не шло о том, чтобы я сразу бросила работу в школе. Никто не смог бы найти учителя на замену посреди года. Я просто не смогла поступить так безответственно по отношению к ребятам и их родителям, поэтому довела свой класс до летних каникул. Что будет в следующем учебном году, пока не размышляю. Очень сложный выбор между материнством и работой, которой я всей душой прикипела. Но делать его все же придется. Беру Макара и выхожу встречать его отца на крыльцо. Веду малыша за ручку. Как хорошо, что он стал учиться ходить. Таскать его все тяжелее. Да и нельзя мне скоро будет. Благо на улице тепло, и можно даже не одеваться. Выходим прямо в домашнем, только сандали натягиваем. Тимур уже паркует свой автомобиль под навесом. Открывает дверцу, выходит. Мое сердце сразу перестает вести себя нормально. На мужчине светлая рубашка, галстука уже нет, видимо, снял, пока ехал. Он их не очень любит, я заметила. Верхние пуговки слегка расстегнуты, обнажая широкую грудь. Виден ряд темных волос. Темные брюки идеально сидят на мощных, крепких бедрах. Тимур не качок, но в форме себя держит. Любит спорт и пробежки по вечерам. Пытался и меня увлечь, но я быстро бросила. Из-за меня он почти шел шагом и только и делал, что волновался. Глядя на мужское красивое тело, в памяти сразу всплывают все ночи, которые мы уже провели вместе, что нормальной работе сердца совсем не способствует. «Поля, соберись. Тебе нужно серьезно с ним поговорить, а не пускать слюни на собственного красивого мужа». Мы поженились почти сразу. Мне даже подумать не дали. Можно сказать, Тимур плотно взял меня в оборот, словно боялся, что я передумаю. Но это не так. Того небольшого времени, что мы провели в разлуке, мне хватило, чтобы подумать и сделать правильный выбор. Выбор в пользу моих мужчин. «Па!» Сын сразу топает к папе. Пока еще не очень уверенно, поэтому я поддерживаю. Тимур в два шага оказывается рядом, подхватывает карапуза на руки, целует. Даже не верится, что всего полгода назад он ругался на маленького орущего в его руках кроху, не знал, как поменять подгузник, и держал самого ребенка так неумело, что я каждый раз боялась — уронит. Прошло всего полгода, и вот он, образцовый отец. Кто бы мог подумать? Тимур умеет удивлять. «Как поживает моя красавица-жена?» Сгребает меня в объятия и тоже целует. В губы. Так сладко. На время забываю, как дышать. «Нич!» Малыш тычет в щеку Тимура ручками и отталкивает. «Вот ведь мелкий собственник», — бухтит он. «Поля, твоя мама, ну и моя жена, понял?» Макар, кажется, решил поспорить с папой или печет что-то на своем, которое пока разобрать невозможно. Мне смешно и в то же время невероятно тепло и комфортно. Прижимаюсь щекой к широкой мужской груди. Слышу, как бьется его сердце. Все быстрее и быстрее. А руки на моей талии сжимаются все сильнее. Ох, так мы увлечемся, как всегда. А надо поговорить. Резко отстраняюсь. Тимур недовольно хмурится. Пытается ухватить меня за футболку, но я делаю несколько шагов назад. «Нам надо поговорить», — заявляю решительно, чтобы он сразу понял. Муж напрягается. «Если хочешь развода, так и знай, я его не дам». «А, при чем тут развод?» «Ни при чем», — пожимает плечами. «Просто предупредил. На будущее». «Не собираюсь я с тобой разводиться, если, конечно, изменять не начнешь. Так и знай, измену не прощу». «Я тоже», — сверкает глазами. «Только попробуй даже посмотреть на другого». «Ох, что-то наш разговор не в ту степь зашел. Так и поругаться недолго». «Не собираюсь я тебе изменять», — сообщаю примирительно. «А у тебя и не получится. Я глаз с тебя не спущу». Ему все-таки удается притянуть меня к себе, опять поцеловать. Тоже примирительно, но так, что у меня ноги сразу подкашиваются. Что ни говори, а этот мужчина умеет обращаться с женщинами. Кто-то-то должен ревновать, Так это я. Ведь именно он пропадает целыми днями на работе. А там наверняка красивая секретарша. Так, стоп. Лучше об этом не думать. Надо ему доверять. Что за отношения без доверия? Можешь не волноваться. В ближайшие несколько месяцев у меня и мысли о других мужчинах не будет. А что так? Кажется, он смеется. А я немного нервничаю. Как воспримет новость? Мы не то что не планировали, но прямо этой темы никогда не касались. Я вообще в силу возраста не думала, что все получится вот так быстро. Ну, во-первых, токсикоз — не самое приятное состояние, чтобы думать о других мужчинах. Ты заболела? Он хмурится. Морщинки на лбу собираются в серию складок. Видимо, пытается понять, что за диагноз такой — токсикоз. Так, похоже, я не учла главного. Тимур не очень силен в детях, и тем более в женской беременности. Ух, как бы ему объяснить? Намеками, видимо, не получится. Придется говорить в лоб. Как же я нервничаю. Тимур, дело в том, что у нас скоро будет ребенок. Ну, не совсем скоро, конечно. Несколько месяцев в запасе есть. К тебе кто-то в гости приедет? Подруга с детьми? Ты же знаешь, я не против. Дом большой. Нет, никто в гости к нам не приедет. Ох, да как же это непросто. Я сделала несколько тестов, и они все положительные. Поля, у меня сейчас мозг сломается. Какие еще тесты? Макар и так мой сын, мы это уже проверяли. Тесты на беременность. Все, больше не могу. Я беременна. От тебя. Добавляю на всякий случай, чтобы точно понял. Ты беременна, повторяет он, смотря теперь на мой живот. От меня. Он рад или расстроен? Так сложно понять. Все, что касается его чувств, невероятно сложно. Но прежде чем я успеваю впасть в панику, он опускает Макара на землю, сам встает на колени и прижимается головой к моему животу, словно там уже можно что-то услышать или почувствовать. «Привет, мелкий», — произносит, и у меня дыхание перехватывает. «Ты как там поживаешь? Веди себя хорошо и не пинай нашу мамочку, а то накажу. Может, девочка будет?» Улыбаюсь, а у самой слезы по щекам катятся. «Дочка?» Тимур словно не верит. «Почему бы и да?» «Хочу, чтобы на тебя была похожа», заявляет так серьезно, что я чуть не прыскаю со смеху. «Только не такой занудной старой училкой». «До конца жизни мне будешь это припоминать», усмехается. «Почему бы и да?» Повторяю. «Я тоже не против». Встает и снова сгребает нас всех в объятья. Всех четверых. С маленькой, зарождающейся жизнью. В моем животе.